Глава 22. Самоубийство. При полной необеспеченности жизни и шаткости шансов на счастливый поворот судьбы неизбежно, что жизнь ценится дешево, а самоубийство — обыденное явление. Настолько обыденное, что нельзя взять газету, не наткнувшись в ней на самоубийство, а в полицейском суде дело о покушении на свою жизнь — возбуждает не больше интереса, чем обыкновенное пьяное дело, и решается с такой же быстротой и тем же безразличием. Мне вспоминается такой случай в Темзинском полицейском суде. Я могу похвалиться своим зрением и слухом, и достаточным знанием людей и жизни, но я должен сознаться, что когда я находился в этой судебной камере, меня прямо ошеломила умопомрачительная быстрота, с которой проходили через юридическую машинку все эти пьяницы, скандалисты, бродяги, буяны, избиватели жен, воры, скупщики краденого, шулеры и уличные женщины. Скамья подсудимых находилась посреди камеры, где больше света. И туда постоянно входили и снова уходили мужчины, женщины и дети. Потоком настолько же непрерывным, как поток приговоров, изливавшихся из уст судьи. Пока я раздумывал по поводу одного чахоточного скупщика краденого, который оправдывался своей нетрудоспособностью и необходимостью содержать жену и детей и был приговорен к году тяжелых работ, на скамье подсудимых появился молодой парень лет около 20. Альфред Фриман, я расслышал его имя, но не разобрал, в чем он обвинялся. Полная Матрона появилась на месте для свидетелей и начала давать показания. Я узнал, что это была жена сторожа при шлюзе. Дело было ночью. Она услыхала плеск воды, подбежала к шлюзу и увидела подсудимого в воде. Я перевел взгляд с нее на него. Так вот в чем его обвиняли, в покушении на самоубийство. Он стоял ошеломленный и невнимательный. Его красивые каштановые волосы падали на лоб, его лицо было мертвенно-бледным и изможденным, но все еще мальчишеским. «Да, сэр», — говорила жена шлюзного сторожа. «Как только я его вытащу, он снова лезет назад». Тогда я закричала: «На помощь!» Рабочие случайно проходили мимо, и мы вытащили его и передали констеблю. Судья поздравил женщину с такими мощными мускулами, и все в судебной камере расхохотались. Но я видел в этом случае только мальчика на пороге жизни, жадно искавшего смерти в грязной воде, и я здесь не нашел ничего смешного. Потом на месте для свидетелей появился мужчина, удостоверивший хорошее поведение мальчика и приводивший смягчающие обстоятельства. Он начальник мальчика или им был. Альфред — хороший мальчик, но у него было много неприятностей дома, запутанные денежные дела. К тому же мать его заболела. У него была склонность тревожиться, и он тревожился из-за этого до тех пор, пока совсем не свихнулся и стал плохо работать. Он — заведующий. Храня свою репутацию, должен был рассчитать мальчика. «Имеете что сказать?» — отрывисто спросил судья. Мальчик на скамье подсудимых пробормотал что-то непонятное. Он все еще был ошеломлен. «Что он говорит, констебль?» — нетерпеливо спросил судья. Дюжий мужчина в синем наклонил ухо к губам подсудимого и ответил. «Он говорит, что очень сожалеет, ваша честь». «Дело отложено. Назад в тюрьму». Объявил его честь, и следующее дело уже началось. Первый свидетель приводился к присяге. Мальчик, ошеломленный и рассеянный, ушел вместе с тюремщиком. Это было все. 5 минут от начала до конца, и уже двое зверелых хулиганов на скамье подсудимых настойчиво пытались взвалить друг на друга кражу удочки, стоившей, вероятно, 10 центов. Главная беда с этими бедняками, что они не умеют покончить с собой. И им обыкновенно приходится сделать 2-3 попытки, прежде чем это им удастся. Это, само собой разумеется, ужасно несносно для констеблей и судей и доставляет им бесконечные хлопоты. Впрочем, судьи иногда очень откровенно выражают свои взгляды на этот вопрос и делают подсудимым выговор за неудачу их попыток. Так, например, судья, разбиравший недавно дело Анны Вуд, пытавшейся утопиться в канаве, с негодованием спросил подсудимую: «Если вы решили это сделать, зачем вы не покончили с этим сразу? Нырнули бы в воду и дело с концом, вместо того, чтобы доставлять нам столько хлопот и возни». Бедность, нищета, страх перед рабочим домом — главные причины самоубийства среди рабочего класса. «Я лучше утоплюсь, чем пойду в рабочий дом», — заявила Элен Юс Хэнд, 52 лет. прошлую среду производили в Шордиче судебное вскрытие ее тела. Ее муж прибыл из Ислингтонского рабочего дома для дачи показаний. Он был разносчиком, но прогорел в своем деле, и бедность загнала его в рабочий дом. Его жена отказалась за ним следовать. В последний раз ее видели в час ночи. Тремя часами позже ее шляпа и жакетка были найдены на бечевнике у канала Регента, а потом вытащили из воды и ее тело. Резолюция — самоубийство в припадке временного умопомешательства. Подобные резолюции — преступления против правды. Закон — ложь, и при его посредстве люди лгут всего бесстыднее. Например, обесчищенная женщина, брошенная и оплеванная близкими, отравляет себя и ребенка опием. Младенец умирает, она поправляется, пролежав несколько дней в больнице. Ей предъявляют обвинение в убийстве, признают ее виновной и приговаривают к 10 годам тяжелых работ. Так как она поправилась, закон признал ее ответственной за свои поступки. Между тем, если бы она умерла, тот же закон вынес бы решение о временном помешательстве. Теперь обращаюсь к делу Эллен Юс Хэнд. Также справедливо и логично было бы признать, что ее муж страдал временным умопомешательством, когда он пошел в рабочий дом, как обвинять ее во временном умопомешательстве за то, что она бросилась в канал. Какое место пребывания более приятно? Это дело взгляда той или иной точки зрения. Что касается меня, то из того, что мне известно о каналах и рабочих домах, я выбрал бы, будь я в подобном положении, канал. И я имею смелость утверждать, что я не более помешан, чем Эллен Юс Хэнд, ее муж и остальное человеческое стадо. Человек уже больше не следует инстинкту с древней естественной покорностью. Он развился в мыслящее существо и может рассудочно цепляться за жизнь или отказываться от нее, смотря по тому, обещает ли она много радости или горя. Я осмеливаюсь утверждать, что Эллен Юс Хэнд, обманутая во всех радостях жизни, которая, казалось бы, обеспечила ей ее 52-летнее служение обществу, не имея перед собой ничего, кроме ужасов рабочего дома, была вполне разумна и уравновешена, когда решила броситься в канал. Я осмеливаюсь утверждать, что суд поступил бы разумнее, если бы вынес приговор, обвиняющий во временном умопомешательстве общество, допустившее, чтобы Эллен Юс Хэнд была обманута во всех радостях жизни, заработанных ею 52-летним служением обществу. Временное умопомешательство. О, это проклятая фразеология, эти передержки, за которыми прячутся люди с котлетами в желудках и целым бельем на теле, чтобы уклониться от ответственности за своих братьев и сестер с пустыми желудками и в рваном белье. Цитирую из одного выпуска «Наблюдателя» газеты «Ист-Энда» следующие обыденные факты. Судовой кочегар Джонни Кинг обвиняется в покушении на свою жизнь. В среду обвиняемый отправился в полицейский участок в Боу и заявил, что проглотил большую дозу фосфора, так как он в тяжелом материальном положении и не в состоянии найти работу. Кинга впустили в контору и дали ему рвотного, после чего он освободился от некоторого количества яда. Обвиняемый сказал, что очень сожалеет о своем поступке. Хотя он имел похвальную аттестацию за 16 лет, он все же не мог нигде найти какой бы то ни было работы. Мистер Диккенсон арестовал обвиняемого для того, чтобы с ним повидался миссионер при суде. Тимоти Варнер, 32 лет, обвинялся в подобном же преступлении. Он бросился в воду с пристани Лаймгауза, и когда его спасли, сказал: «Я это сделал умышленно». Приличная на вид молодая женщина Эллен Грей обвинялась в попытке покончить с собой. В половине 9 утра, в воскресенье, констебль нашел обвиняемую, лежащую у подъезда в Бенвер-стрит. Она оказалась в состоянии сильного опьянения. Она держала в руке пустой пузырек и объяснила, что часа 2 или 3 назад проглотила дозу лауданума. Так как ей, очевидно, было очень худо, послали за участковым врачом, который дал ей выпить кофе и приказал, чтобы ей не позволяли заснуть. На суде она объяснила, что покушалась на свою жизнь потому, что не имела ни собственного крова, ни друзей. Я не утверждаю, что все люди, покушающиеся на самоубийство, нормальны. Точно так же, как не утверждаю, что нормальные все те, кто на свою жизнь не покушается. Неуверенность в крови и пище является, кстати сказать, одной из главных причин умопомешательства. Фруктовщики, разносчики и всякие уличные торговцы дают наивысший процент презреваемых в психиатрических лечебницах. Из мужчин их классов ежегодно сходят с ума 26,9 на 10 тысяч, а из женщин 36,9. С другой стороны, из числа солдат, обеспеченных, по крайней мере, столом и помещением, теряют рассудок 13 на 10 тысяч, а из фермеров и скотоводов только 5,1. Так что уличный торговец фруктами имеет в 2 раза больше шансов сойти с ума, чем солдат, и в 5 раз больше, чем фермер. Горе и нищета легко могут лишить людей рассудка, загнать одного в сумасшедший дом, а другого отправить в морг или на виселицу. Когда приходит беда, и отец семейства, несмотря на всю свою любовь к жене и детям и на свое желание трудиться, нигде не находит работы, его рассудок легко может пошатнуться, и свет может помутиться в его глазах. Это в особенности понятно, если принять во внимание, что тело его истощено голоданием и болезнью, и это в дополнение к его душе, разрывающейся на части при виде страданий жены и малюток. Это красивый мужчина с грустными черными волосами, темными выразительными глазами, изящно выточенными чертами лица и пушистыми светлыми усами. Так описывал репортер Франка Кивилла, когда он явился на суд в унылом сентябре месяце, одетый в сильно поношенный серый костюм и без воротника. Франк Кивилла был маляром-обойщиком в Лондоне. Его характеризуют как хорошего работника, положительного человека, не тяготевшего к выпивке, и все его соседи заверяют в один голос, что он был нежным, любящим мужем и отцом. Его жена, Ганна Кивилла, была рослая, красивая, веселая женщина. Она очень заботилась о том, чтобы дети отправились, все соседи отмечают этот факт, в школу аккуратно и чисто одетыми. И таким образом, благодаря этому человеку, такому удачливому, усердно работающему и трезвому, все шло прекрасно, и в доме царило обилие. Но вдруг пришла беда. Он работал на мистера Бека, архитектора, и жил в одном из домов своего принципала на Трендли-Роуд. Мистер Бек был выброшен из своего экипажа и убит на месте. Беда пришла в виде строптивой лошади, и Кавилле пришлось искать новую работу и другую квартиру. Это произошло 18 месяцев назад. Он 18 месяцев напрягал все силы в борьбе. Он нанял комнату в маленьком доме на Батавия-Роуд, но не мог свести концы с концами. Ему не удавалось достать себе постоянную работу. Он мужественно перебивался случайными заработками всякого рода, а его жена и 4 детей умирали с голоду на его глазах. Он сам голодал и под конец ослабел и заболел. Это случилось 3 месяца назад. И тогда у них абсолютно нечего было есть. Они не жаловались, не говорили ни слова об этом. Но беднякам все известно. Хозяйки из Батавия-Роуд посылали ему еду, но Кавиллы держали себя с таким достоинством, что эта подачка посылалась им анонимно, тайно, чтобы не оскорбить их гордости. Беда пришла. Он боролся, голодал, страдал 18 месяцев. Однажды в сентябре он встал рано утром. Он открыл перочинный нож. Он перерезал горло своей жене Ганне Кавилле, 33 лет. Он перерезал горло своему первенцу Франку, 12 лет. Он перерезал горло своему сыну Вальтеру, 8 лет. Он перерезал горло своей дочери Нелли, 4 лет. Он перерезал горло своему младшему ребенку Эрнсту, 16 месяцев. Затем он сторожил трупы целый день до вечера, пока не явилась полиция. И он предложил полицейским опустить пени в щель автоматического газометра, чтобы им было виднее работать на месте. Франк Кавилла явился в суд одетым в сильно поношенный серый костюм без воротника. Это был красивый мужчина с густыми черными волосами, темными выразительными глазами, изящно выточенными чертами лица и пушистыми светлыми усами.